Глава 33. Серкан. Целый день в беготне, решении вопросов. Я стремился в максимально короткие сроки все исправить и переоформить ребенка на себя. У него даже заграничного паспорта не было. Скрипя сердцем, оставил ему фамилию матери, но дал указание иметь комплект документов для смены. Он сам захочет, потому что в турецком обществе не принято отказываться от такой фамилии. Лейла еще названивала, но каждый раз получала мое категоричное «потом». Еще чего ей объяснять? Обойдется. Пока не до нее. Тем более она никогда особо и не вникала в вопросы моей жизни. Конечно, это коснется ее в первую очередь. Но еще рано говорить, каким именно образом. У меня формировался план, по которому в следующие годы мы будем развиваться с сыном. Я его составил сперва в своей голове. Потом решил обратиться к специалистам. Как только я покинул чертову дачу, голова сразу стала работать намного продуктивнее. Когда рядом не было Саши и ее семейки, я снова стал тем, кто я есть. Снова вошел в привычный ритм и смог планировать свое время. Снова чувствовал себя уверенным, нормальным мужиком, а не клоуном в розовом халате. «Господин Серкан, юристы просили оформить согласие. Без подписи матери у нас не получится дальше собирать документы и сделать все необходимые документы». Его помощник извинялся, но на самом деле это было его упущение, его и юристов. Поставил себе в уме галочку разобраться с этим, а потом посмотрел на время. Отправлять курьера к Саше сейчас было не самым лучшим решением. По крайней мере, мне так показалось. 10 вечера почти. Ладно, быстро заберу согласие сам. Прекрасно понимал, что она в последний момент может вертеть хвостом и что-то выдать, поэтому лучше ехать лично. Такси ждало у входа, и вот уже через полчаса я поднимался по лестнице к ее квартире. Неплохой спальный район. Рядом есть необходимая инфраструктура. В принципе, никаких проблем. Хорошее место для жизни. Но мой сын достоин лучшего. Я уже дал указание присмотреть им другое жилье, более соответствующее статусу моей семьи. На телефон пришло сообщение. Наверняка Дафна снова выставляет мне условия. Она реально думает, что я ей отдам своего сына. Он не будет повторять моих ошибок, не станет гробить свою жизнь на бизнес. Я дам ему лучшее образование. А когда пойму, что он склонен к какому-то направлению, то предоставлю все возможности для удовлетворения потребностей. Позвонил в звонок. И когда Саша открыла, поразился тому, как по-домашнему она выглядела. Даже немного растерялся. На ней сейчас были далеко не растянутые треники. Вроде бы и целомудренная пижама, а все равно в штанах стало тесно со скоростью звука. Кошмар какой-то. Почему вечно мне приходится думать о сексе рядом с ней? «Серкан, я рада, что ты так быстро приехал. Проходи, говорить будем на кухне». Она развернулась, а я вопросительно вздернул бровь. «Поговорим? Она что, серьезно уверена в том, что я приехал сюда говорить с ней? Хотя в некотором роде да». Пошел за этой женщиной в штанах, что в точности обтягивали ее попку. Гореть мне в аду после таких мыслей. Она провела меня в аккуратную и чистую кухню. Неожиданно представил себя здесь. Как я выполняю обычную семейную рутину. Выкидываю мусор, готовлю плов. Пришлось прикрыть глаза, чтобы отогнать эти глюки. Бред какой-то. Почему рядом с ней моя голова отключается? Что за ванильная дурь? Присел за небольшой аккуратный столик. Все здесь было таким маленьким, но очень уютным. Передо мной очутилась тарелка с бутербродами, печеньем и еще чем-то. Понял, что все это я любил в своем детстве. У сына схожие вкусы? Итак, а сейчас давай обсудим будущее нашего сына. По-взрослому, по-нормальному, без твоих ультимативных штучек. Ты же знаешь, что Дафна пригласила его к себе. Знаю, и я категорически против. Он не будет заниматься бизнесом. Он получит лучшее образование и больше не будет вопросов о том, что его заставляют. Внимательно посмотрел на Сашу. А у той на лице было написано неподдельное изумление. Неужели будет спорить? Вообще-то я делаю это ради нашего ребенка. Серкан, а ты не думал спросить сына о том, чего он хочет? Что его спрашивать? У нас уже один такой есть, которого спросили. Выбрал не пойми что. А потом будет удивляться, почему его содержат бабушка и брат. Саша села на стул и как-то обреченно опустила голову на руки. А я не понимал, что ее не устраивало. Ну что опять не так? Почему, как только я открываю рот, эта женщина закатывает глаза и ни во что не ставит мое мнение?